Прочитаем Слово Господне, друзья мои, все собравшиеся на этом месте. Это будет книга Деяния апостолов, 10 глава, знакомое место всем нам. Стихов, я скажу, 33, 34, даже и 35. Прочитаем, а потом помолимся. Повторяю, книга Деяния апостолов, 10 глава, 33 стиха. Это слова Корнилия. «Тот час послали к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь всеми предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Пьет отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Вот эти стихи мы прочитали. Братья мои, Церковь Иисуса Христа, позвольте мне сказать, благодарю Господа моего, что Он позволил и помог нам на пути, чтобы быть среди вас. Я говорю, среди нашего народа цыганского, может, вы и не думали, что сегодня, или позавчера, или вчера, что будут цыгане вместе славить Господа. Друзья мои, это милость Господня. Ни один человек не мог соединить цыгану с русскими, ни один. На этом свете питались многие, даже ученые люди, как-то смирить цыгану, друзья мои, никак не могли. Даже президенты не могут соединить вас с цыганами, друзья мои. А кто мог соединить, если не кровь Иисуса Христа, Сына Божия? Вот это и меня очистили, друзья мои. Я могу смело сказать, я принадлежу Иисусу Христу, а некогда я не знал Его, друзья мои. Тяжело поверить цыганского народа, друзья, но Иисус Христос и над моей душой потрудился, хотя молодые годы Он призвал меня, но я ничуть не жалею, что я служу Господу моему, благодарность Ему. Вот мы с вами прочитали Деяния апостолов, за которые сказал Господь, что Корнилия, услышаны все молитвы твои. И он послал за Петра апостола, друзья мои. Пришел апостол Пьет в доме Корнилия, и он сказал: «Хорошо, что ты пришел. Теперь мы выслушаем, что повелено тебе Господом Иисусом Христом». Это слова Корнилия, друзья мои. Я благодарю Господа моего, что вы тоже все пришли послушать Слово Господне. Друзья мои, нет, и еще раз нет. Не потому вы пришли, чтобы не смотрели никогда цыгану, а вы ради Иисуса Христа пришли, чтобы послушать, что скажет Господь. Может быть, и через цыгану скажет нашему сердцу. Друзья мои, Слово Господне, оно живое, оно может сказать через проповеднику к нашим сердцам. Дорогие друзья мои, мы скоро будем совершать молитву и помолимся, друзья мои, за то особенно, что Господь позволил нам собраться на это место. Я очень благодарен Господу, друзья мои, что Он и нас вырвал от этого болота греха. Тяжело, друзья мои, было Иисусу Христу ради нас прийти у табор цыганский. Там на Украине у нас табор цыганский. И Христос прошел. Никто не хотел среди русского народа и даже украинцы. Никто не решился прийти у табор цыганский, друзья мои. А Спаситель пришел и к цыганам. Для Иисуса Христа нет разницы. Как сказал Слово Господне, мы с вами прочитали: «Сегодня познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе». Это заключается и цыгане, и русские, украинцы, даже немцы, ханты, друзья мои. Это все Господне Слово проникает везде. И к нам проникло Слово Господне, и даже к вам проникло Слово Господне. Для Слова Господних, для любви Иисуса Христа нет границ. Слово Господне и к вам проникло через ваши горы уральские. И к нам тоже закарпатские горы. Проникло Слово Господне. Благодарю Господа моего, что Он избрал таких ничтожных, недостойных, друзья мои. Представьте себе, когда цыган держал Библию в руки? Никогда, друзья мои. А сегодня Бог позволит, чтобы вместе с вами прославлять Господа. Друзья мои, я буду всегда Его прославлять. Доколе вдыхание жизни у меня, я буду постоянно рассказать всем о Иисусе Христе, как Он меня нашел, как Он меня возлюбил, цыгана недостойного, друзья мои. Вот это желание рассказать не только здесь к вам, и всем, и тем, особенно к моему народу цыганскому, желание сердца моего рассказать о Христе, как Он меня нашел, потому что Он достоин, чтобы раздать Христа на весь мир, один проповедник сказал. Но отдать им Его никогда никому. Сохраните Иисуса Христа, друзья мои, в сердце своем. Может, кто-то, вот вопрос у сердца лежит. Хорошо, братья, вот они веруют. И мужья, а жены ваши, да, друзья мои, я могу сказать смело, и жены наши славят Господа, они тоже члены церкви, даже деточки, у каждого у нас семья большая, они тоже идут на служение, посреди табор, дом молитвы, мы идем и славим Господа. И действительно, Бог не лицеприятие, как мы с вами прочитали, но во всяком народе, поступающий по правде и боится Господа Иисуса Христа, приятен Господу. Друзья мои, вы это не случайно пришли на этом месте. Дух Святой привел тебя, дорогой друг. Тебя на собрание Дух Божий привел, чтоб ты для души исцеление нашел. Да благословит всех нас Господь, чтобы выслушать, что скажет Господь через проповедников. Откроем сердце, друзья мои, для слышания слов Господних. Аминь. Помолимся.